Утренний сюрприз. По вторникам первым урокам у нас были превращения. Это означало, что мы еще полусонные сидели на поросшем травой внутреннем дворике и старались вести себя как можно незаметнее, чтобы Айседор Элвуд нас не вызвал. В зависимости от того, как мистер Элвуд спал, он был или в грозовом настроении, или просто недовольным. В этот день настроение у него было грозовое. И тут из коридора, ведущего во внутренний дворик, весьма не кстати, донеслись странные звуки. Кто-то поскребся, потом раздался глухой стук, а вслед за тем испуганный вскрик. «Что за безобразие?» Мистер Элвуд направился ко входу. Он терпеть не мог, когда что-то нарушало ход урока. Мы с любопытством столпились у дверей, пытаясь что-нибудь разглядеть. Кричала, очевидно, одна из старшеклассниц. «С этой посылкой что-то не так! Похоже, она заколдована! Пожалуйста, подойдите сюда поскорее!» Мы с Холли и Брэндоном переглянулись и, крадучись, вышли в коридор, чтобы узнать, в чем дело. «Колдунов не бывает! Давай выкладывай, что произошло!» Мистер Элвуд, как всегда, не отличался дружелюбием. Дрожащая девочка попыталась объяснить. «Я... Сегодня была моя очередь дежурить. Я достала все из почтового ящика, хотела отнести в кабинет мисс Кристал, и тут обнаружила это! Там внутри демон! По крайней мере, эта штука двигалась!» Девочка указала пальцем на ничем не примечательную на первый взгляд посылку. Квадратную, с наклеенным на коричневую бумагу адресом. Мистер Элвуд скривился. «Если это демон, я непременно хочу с ним познакомиться. Я их еще не встречал». Он отважно распаковал посылку и потряс ее. Затаив дыхание, мы ждали, что произойдет. Наши ожидания оправдались. Но не совсем. Крик раздался снова, но на сей раз из посылки. «Наконец-то я в этой чертовой школе! Пожалуйста, пожалуйста, вытащите меня отсюда! Я здесь больше не выдержу!» У нас перехватило дыхание. Дальше все происходило очень быстро. Нимбл сбегал за ножницами, и мы вскрыли посылку. Там оказалась растрепанная, изможденная выдра с ужасно сухой, резко пахнущей шерстью. «Фрэнки!» — с радостью и облегчением воскликнул я. «Воды!» — прохрипел он. «Воды! Скорее!» Тень отреагировала быстрее всех, выплеснув на него содержимое своей бутылки, и Фрэнки, блаженно щурясь, извалялся в луже на полу. Остальные ученики тоже протянули ему воду. Выхватив бутылку из рук Лу, Фрэнки долго с жадностью пил, а потом отряхнулся, обдав мистера Элвуда брызгами. «О, теперь мне гораздо лучше!» «Что во имя огромных рогов ты делал там внутри?» Мистер Элвуд никак не мог прийти в себя, но мы с друзьями уже все поняли. «Это и был его план побега. Он отправил сам себя по почте!» — с ухмылкой сказал я Брэндону. Лишь теперь я заметил отверстие с краю посылки, который Фрэнки, очевидно, увеличил по пути когтями. «Ну и ну! Кто знает, сколько он там просидел!» — прошептала Холли, пока кто-то бегал за полотенцем. И вовремя. Фрэнки тут же превратился в человека и завернулся в полотенце, чтобы не стоять голышом перед всем классом. Точнее, перед всей школой, потому что остальные уже тоже услышали переполох. Из всех кабинетов сбежались оборотни и окружили Фрэнки. Большинство учителей тоже пришли. «Можно узнать, что здесь происходит?» — спросила Лиса Кристал, которая вела в другом классе урок химии. «Я вам сейчас все расскажу, но не найдется ли у кого-нибудь чего-нибудь поесть?» Фрэнки выглядел ужасно. Под глазами круги, худенькое тело покрыто синяками. «Я провел там 2 дня, а провиант закончился довольно быстро». Ему тут же протянули 10 разных бутербродов. Фрэнки принюхался и схватил один. «О, копченая макрель! Спасибо, Нелл!» Мистер Элвуд взял Фрэнки под локоть, и они с мисс Кристал направились в кабинет директора. Наверное, чтобы Фрэнки немедленно рассказал им все, что узнал в опорном пункте Миллинга. Обернувшись к нам, мистер Элвуд крикнул. «Поупражняйтесь пока в 2-секундных превращениях, я сейчас вернусь!» Разумеется, мы и не подумали выполнять его задание. Все взволнованно обсуждали произошедшее. На уроках мы все пропустили мимо ушей. Наконец наступил обеденный перерыв, и мы встретили Фрэнки в столовой. Он как раз уплетал кусок жареного лосося с картофельной запеканкой. «Рассказывай!» — потребовала Холли, от волнения разламывая еду вилкой на мелкие кусочки. От напряжения мне стало плохо. «Пожалуйста, скажи, что ты что-то выяснил. Мы знаем слишком мало, чтобы остановить Эндрю Миллинга». «Ну да, кое-что я выяснил», — мрачно подтвердил Фрэнки. «Миллинг как раз планирует свой великий день мести». «Когда и где?» — допытывалась Холли. «В июне. Во всей Северной Америке». У нас перехватило дыхание. «Но это уже совсем скоро. Сейчас уже май!» Глаза Эмбер округлились. «Я думала, у нас больше времени...» «В какой именно день?» — спросил я Фрэнки. «Не знаю. Ты не слышал, что произойдет?» «Знаю только, что это будет что-то жуткое. Сейчас он занят дисциплиной в своих войсках. Возникли некоторые проблемы с офицерами, у которых, по его мнению, слишком много собственных идей, и с добровольцами, не привыкшими убивать». По группе слушателей, среди которых были и мы с Холли и Брэндоном, прокатился испуганный рокот. «Они в самом деле хотят убивать людей? Кого же? Кого же они будут убивать?» — прерывистым голосом спросил Энел. «Оборотней? Людей? Убийство? Этого не может быть. Наверное, ты что-то неправильно понял, Фрэнки». Лу никак не могла в это поверить. «Какая же она наивная!» — пронеслось у меня в голове. Фрэнки покачал головой. «Нет, я не ошибся. Они действительно готовы убивать людей. Кого именно, я не знаю». «Ну, конечно, а ты как думала? Ты же присутствовала тогда при схватке на горе». Тикаяни говорила с Лу, не спуская глаз с Фрэнки. «Они все готовы были вцепиться нам в глотку». «Во всяком случае», — продолжал свой рассказ Фрэнки, «есть специальные упражнения, чтобы преодолеть моральные преграды. Миллинг лично натравливает своих приспешников на людей. Пока я был там, двое оборотней аллигаторов опрокинули две туристические лодки и тяжело ранили женщину. Отвратительно. Вы не поверите, сколько у него народу в одном только этом опорном пункте. Думаю, около сотни аллигаторов и змей. Я вам уже писал об этом». «Я читал о происшествии с лодками в газете». Лосось Дориана остывал на тарелке. «Его людям конкретно промыли мозги». Фрэнки закусил губу. На лице его было написано отчаяние. «Все ужасно гордятся своей сопричастностью и настроены на победу. Боюсь, июнь будет очень-очень жарким». «Ты разузнал что-нибудь важное?» — допытывался я. «Что-то, что поможет нам в борьбе с ним». «Точно не знаю, но в штаб-квартире целый отдел, похоже, занят поисками некой Аруллы». Мы с друзьями переглянулись. Опять Арулла. «И в этой связи твое имя тоже упоминалось. Но ты ведь еще не знаком с этой Аруллой?» Фрэнки, склонив голову на бок, смотрел на меня. «Из того, что мне удалось подслушать, я понял, что Миллинг во что бы то ни стало хочет помешать вам встретиться. Тебе и Арулле». «Это будет довольно просто, потому что я ее не знаю и понятия не имею, где она», — прокряхтел я. «Как может какая-то девчонка представлять для Миллинга такую опасность?» «Здорово, что тебе удалось выжить и сбежать», — вмешался Сумрак. «И это несмотря на то, что у тебя нет крыльев». «Моя жизнь, можно сказать, висела на плавнике», — скривился Фрэнки. «Очень трудно было подготовить посылку незаметно для моего охранника-аллигатора и остальных. Еще труднее было самому заклеить ее, ведь мне пришлось делать это изнутри, но все остальное прошло как по маслу. Пока меня искали, один из помощников Миллинга, оборотень Цапля, отнес все письма и посылку на почту, и я выбрался из этого кошмара. Потом я проковырял дырочки в картоне, если бы я сделал это раньше, они бы что-нибудь заподозрили». Фрэнки улыбнулся мне, Генри, Брэндону и Лу. «Ребят, спасибо, что пытались мне помочь. Мне было очень важно знать, что меня не бросили на произвол судьбы». «Ты, жалкая скотина, все равно не заслужил бороться на стороне Эндрю Миллинга!» Джеффри тоже слышал рассказ Фрэнки, и его рука, держащая тарелку с лососем, затряслась от ярости. Того и гляди, швырнет тарелку Фрэнки в лицо. Но я знал, что у Джеффри и его стаи уже два предупреждения. Если в этом учебном году получат третье, вылетят из школы. «Эндрю — выдающаяся личность! Он войдет в историю, даст нам, оборотням, власть над людьми! А тебя, Фрэнки, будут вспоминать как предателя!» Мы испуганно молчали, но Фрэнки не утратил самообладания. «Джеффри, я ожидал, что ты хотя бы время от времени будешь думать своей головой. Но девиз волков — следовать за вожаком, куда бы он их ни завел». Возможно, драка все-таки завязалась бы, если бы в этот момент к нашему столу не подошел Билл Зорки. «Проблемы?» — холодно осведомился он. «Готовьтесь лучше к практике, чтобы не опозориться в понедельник». «Практика». После рассказа Фрэнки стало еще очевиднее, что надо использовать практику как возможность подготовиться к великому дню Миллинга. Если это вообще возможно. Я ведь понятия не имел, что ожидает меня на станции рейнджеров. Джеффри, ничего не ответив, удалился со своей стаей. И Тикаани ушла с ними. Но, к счастью, я уже знал, на чьей она стороне. И в честь этого взял себе добавки картофельной запеканки.